прикинь, сам обалдел, когда услышал. Да уж, дела, запершись у Ильи в кабинете, я первым делом спросил, тебя из старших кто слушает? Илюха слегка поерзал, да не знаю я, вроде, никто. Ну, если никто, то пусть не обижаются, я поставил вокруг нас непроницаемый купол тишины. Дело у меня к тебе, Илья, строжайшей секретности, и если ты мне помочь не сможешь, то далее тебя никто о сем узнать не должен. Я замолчал, и Илья тотчас ответил, слово, никому не сболтну. И если дорогой друг рассчитывал на подслушивающее устройство, избавляющее его от необходимости пересказа, зря. Представляю себе, как сейчас суетятся над своими аппаратами муромские спецы-секретники. Ну, да пусть, бабушка ко мне приходила, нейтрально начал я, родная. Илья кивнул, и вдруг глаза его сделались круглые, как полтинники. Как, бабушка, они ж, ты ж последний в роду, она, понимаешь ли, не вполне в человеческой форме, мда, хотя родство безусловно присутствует, это как это, призрак, что ли, зачем призрак, бабуля умела гостомысловно, аватар стихии холода. Илюха откинулся в кресле и долго на меня смотрел, я ждал, охренеть, с чувством сказал Илья, и как оно, иметь живых родственников, прикольно, да нет, разговаривать с человеком, которому почти 1000 лет. Смешно. Знал бы ты, Илюша, сколько мне. Нормально. Холодно, но претерпеться можно. Точно, а наш аватар холода, ты говорил. Так вот, между прочими разговорами, бабуля признала Кузьму младшим внуком. Поскольку в нем есть частичка первого Пожарского, и он должен быть признан родней. Погоди, я не понял, Кузя, он незаконный, что ли? Несколько секунд я боролся с искушением сказать, мол, да, бастард и все дела, получил бы бумажки, как пить дать, но если позже всплывет, а оно обязательно всплывет, что Кузьма всего лишь высокоразумный артефакт, тяжбы на 300 лет растянутся, так что лучше уж сразу правильным путем, видишь ли, Илья, Кузьма, это родовой меч Пожарских. В этот раз Илья сидел молча с минуту, покраснел аж, борясь с желанием выкрикнуть, да быть этого не может, или куда более сердечное. «Пиштишь, хочешь, можем спросить мою бабушку», — великодушно предложил я. «Пошли», — Илья вскочил, с этим, сразу к бате. «Он или возьмется помогать, или уж нет, без толку по промежуточным ступенькам колупаться». Такой подход я целиком и полностью одобрял. С головой всегда приятнее разговаривать, чем с остальными частями. Илья Ильич-старший выслушал меня ровно с теми же эмоциями, что и сын, только держал их крепче. По окончании моей скупой речи он сложил на столе крепкие кулаки и подытожил. «Итак, Дмитрий Михайлович, вы хотите, чтобы ваш родовой меч Пожарских был признан полноправным членом вашего клана, уравнен в правах с лицами дворянского сословия и получил бы личную фамилию, герб и печать, и титул, добавил я, не ниже графского». Илья Ильич помолчал. «Если мы поспособствуем, чтоб все это устроить, можем мы рассчитывать на присоединение клана Пожарских к нашему лагерю, 05, конструкции, Пожарская вотчина, Кузьма». Селяниновцы встретили Кузьму с Горынычем настороженно. «Ну что, люди добрые, с места в карьер начал Горыныч, на места вы поедете дальние, неосвоенные. Хорошо бы какие пожитки, нужные, да в спешке брошенные, прибрать». Мужики этакому заходу поразились да не менее. «Эва, ваша светлость, куда вы изволите загадывать?» За всех высказался Силантий. «Это ж сколь мы по тем дорогам будем тащиться туды, да обратно. Это опасение мы отметем как несущественное», — решительно хлопнул в ладоши Горыныч. «Даю вам времени час, собраться снарядиться, чтоб носы не поморозили. Телеги свободные в каретном сарае возьмете да запрягайте своих лошадок. Поедем, поглазеем, чем там у вас разжиться можно». Вот тогда селяниновцы поняли, про что их казаки на дороге спрашивали. Портал. Диво дивное. За малые минуточки весь обоз на тракт близ сворота на их селяниновку выгрузился. «Эх, братцы!» — вздохнул Ермол. «Кабы нам в прошлый раз так скакнуть, мы б всю картошку из-под поля выбрали. И сейчас выберешь!» — подбодрил его Горыныч. «Ежели до нас ее никто не прибрал!» — тревожно пробормотал Силантий, и обоз начал торопливо сворачивать к деревне. Многих мужиков продолжал преследовать страх. «Что делать-то будем, ваша светлость?» «Коли там реквизиторщики шуруют», — опасливо оглядываясь, спросил Некрас. Кузьма Дмитрич, чуть покачивающийся в седле гнедого жеребца, слушая эти речи, только усмехался. А князь Горынин, вороный конь которого время от времени косил диким глазом на пристроившегося на загривке огромного кошака, снисходительно подкрутил ус. «Ва-ай, не переживай, да, на одну ладонь посажу, другой прихлопну». Дорога вынырнула из леса, и в воздухе разлился отчетливый запах гари. Из-за пригорка поднимались три неуверенных пока дымка. «Жгут, мерзавцы!» Хлопнул в сердцах пополам тулупа Силантьи, и в тот же момент над обозом мелькнуло две тени, тонкая, огненно-серебристая и широкая, темная, точно туча, двенадцатиголовая, скрылись за бугром. Обоз встал как вкопанный. «Я-то думал, он шутит», — растерянно брякнул первуха. «Какие уж тут шутки!» — сердито проворчал кошак. «Поехали, чего без толку колом в поле торчать». К моменту, когда телеги дотелепались до селяниновки, пожары были уже потушены, самым что ни на есть волшебным способом. Крыши соломенные, конечно, пришли в негодность, но в остальном можно было подумать и о разборе. Куда делись реквизиционные бригады, или же мародеры, груженные подводы которых стояли в запаленных дворах, никто спрашивать не захотел. «Ваш светлость», — значительно более бодрым голосом спросил первуха, — «а что брать можно?» «Да что хотите», — щедро разрешил Горыныч, вернувшийся в нестрашный человеческий вид. «Хоть избы разбирайте, коли полагаете, что легче старые перебрать, чем новые рубить. Скарб, манатки, живность, если какая не передохла, все собирайте. У Ермола картошка в подполе оставалась», — сказал кто-то. «Много. Вытаскивать будем, да на телеге воздвигать, поморозим». Выпятил губу змей. «Зачем лишнее таскать, а? Так перегрузим, из подвала в подвал. Показывай». За следующие несколько часов Горыныч спустился практически во все подвалы, удивив мужиков еще одной диковиной. Портал, оказывается, можно не только на дорогу ставить, а где угодно. Князь-змей еще и умудрялся окно перехода двигать, чтоб удобно было. Иногда припасы из одного сусека в другой чуть не сами пересыпались, только подгребай. Это диво, так уж диво. Тем временем остальные рассыпались по своим дворам. Микула направился проверить, живы ли оставленные в открытом хлеву овцы. На свежем снегу посреди двора обнаружилась свежая кровь. Микула чуть помедлил, прислушиваясь к звукам, и тут мимо него, распушив хвост, деловито прошагал кот. Микула счел за должное предупредить говорящую животину. «Осторожно, слышь, Матвей Батькович, кабы не зверь там притаился, я тебя умоляю», — фыркнул кошак. «Страшнее меня во всей округе зверей нет, будь уверен». И Микула почему-то стал уверен, да, и спокойно пошел за Матвеем в хлев, где нашелся десяток похудевших овец, прижимающихся к дальней стенке. Кормушка была выбрана дочисто. «Живы!» — обрадовался Микула. Овцы тоже обрадовались и с бестолковыми воплями поковыляли к человеку. Забрал Микула и ульи, чему был несказанно рад, и кросно, и прочей всякой хозяйственной справы. Загруженные мародерами телеги перебирать не стали, решили уж на месте прошерстить, где чье барахлишко. Да и вообще, вроде небогатое житье, а рухляди у каждого скопилось. «Зараз все не перевезем, ваш светлость», — озабоченно подошел к Кузьме Силантьи, побаивающийся теперь Горыныча и на всякий случай величающий младшего пожарского княжеским обращением. «Придется возвращаться. Три хозяйства вовсе не собрат их осталось, мужики-то в больничке иша. Да избы хотелось бы забрать». И Силантий начал перечислять, тыча узловатым пальцем в разные стороны, какие избы вовсе новые, а какие еще очень крепкие и многие лета еще простоят. «Да уж не уговаривай», — усмехнулся Кузьма. «Надо, значит, придем. Тогда и сено стога перекидаем, а, ваш светлость», — со скрытой надеждой загадал Силантий. «И сено», — великодушно согласился Кузя. «Куда ж мы без сена-то?» Знал бы он, что этой фразой гораздо более, нежели всеми прочими, заслужит у мужиков репутацию человека мудрого и глубоко понимающего в крестьянском хозяйстве, меч бы сильно удивился. «Вернулся я от Муромских ближе к вечеру, пока встречи с нужными людьми организовывали да туда-сюда ездили, разговоры разговаривали, все время. Я бы недельку-другую и подождать согласился, да Илья Ильич-старший, похоже, опасался, не пойду ли я на попятную с обещанием выступить союзно, и все решил сделать одним днем. Так что сперва, несколько ступеней переговоров с разными клановыми представителями. Постепенно дошли и до бояр. Наивно было бы думать, что по такому поводу соберется целая дума, но трое ее представителей, Иван Михайлович Воротынский, Федор Мстиславский и Василий Голицын, изобразив величественную серьезность, выслушивали старшего муромца, излагавшего суть нашей, честно скажем, торговли. слушали въедливо, но все по-разному. Старый боярин Воротынский, родственник и ближайшая опора царя Василия Скопина-Шуйского, был озабочен только тем, чтоб трон новоявленного царя не шатался, и, в общем-то, одобрял новых союзников. Федор Мстиславский, как я узнал из книги родов и кланов, был в чем-то подобным мне, последний представитель рода. Но, в отличие от моей ситуации, род его не обеднел, а напротив, сохранил и приумножил могущество настолько, что сейчас по степени влияния слово клана Мстиславских было одним из самых весомых в стране. Похоже, боярин и сам не прочь бы был сесть на царское место, но пока осторожничал. Голицын показался мне самым скользким. Смотрел узкими щелочками глаз, словно снедаемый бесконечными подозрениями, вопросы задавал с подковыркою. Был бы я пацан 20-летний, вы потрошили бы меня и мехом внутрь вывернули. А так, пришлось рядиться, обмениваться туманными обещаниями и завуалированными угрозами. Всем хотелось прийти к определенным результатам, и мы к ним пришли. Правда, господа бояре оказались несколько обескуражены тем, что получили чуть меньше, чем им хотелось бы, а отдали чуть больше. Я обещался помочь, но не так, чтоб с разбегу броситься в межклановые потолкушки, а при условии, что русский трон зашатается. Обязательным условием выставил, что на одной стороне ни вальвами, ни с пшеками, ни с кем вообще из европейской коалиции воевать не буду. Только против. Кузьме выторговали не только земли в предгорном Алтае, но и княжеский титул. А что, бабуля умела внукам и отпрыском Пожарского его признала, значит, он княжич. А раз наследные земли получает, и немалые, между прочим, автоматически должен из княжича князем стать. Пока бояре не очухались и не начали буксовать задним ходом, Илья Ильич споро какие-то подписи печати собрал, и попылили мы в главную московскую государеву канцелярию. «А ты, Дмитрий Михайлович, не дурак переговоры вести», — уважительно сказал мне Илья Ильич, когда мы уселись в фирменный муромский автомобиль. «Жизнь заставит, не так еще раскорячишься», — уклончиво ответил я, думая о своем. «Не понравился мне Голицын, как ни крути, неприятный тип, ровно жаба в руке». Дьяк государевой канцелярии, московского государя, конечно же, смотрел на нас квадратными глазами. «Меч в князья, вы что ж, шутить изволите?» Отнюдь, Илья Ильич жестом фокусника извлек из папки и уложил перед дьяком царский указ. «Прошу заметить, нынче же государем подписан, вот и печать магическая, пожалуйте». Дьяк хотел было сомневаться и отправить посыльного к государеву секретарю за подтверждением и уточнением, но выложенный ему под нос перстень с изумрудом резко повысил степень чиновничьей доверчивости. «Что ж, вижу, все верно, дело не быстрое. Через 3 часа приходите, ваши милости». Вышли мы из приемной, и муромский старший предложил мне отобедать у них в особняке. «Не откажусь», — легким поклоном ответил я на любезность. Возможно, Илья Ильич имел в виду разговоры о политике, потому что вместо ожидаемой мной большой семьи к столу вышли лишь брат муромского Филимон Ильич да начальник их службы безопасности. Но я свел все на технику. Все-таки, у меня крепко засела идея механизировать моих крестьян, а набор в трактористы, пусть даже за двойной пай, шел туговато. «А скажите, пожалуйста, Илья Ильич, нет ли возможности изготовить машины таким образом, чтобы они могли таскать за собой все эти прицепные штуки, а внешне бы выглядели более похожими на животных, на лошадей, конкретно, ХММ, на механических лошадей?» Илья Ильич задумчиво огладил бороду. «Да, смогли же пшеки сделать этих своих собак, столь огромных нам не надобно, пусть будет с крупного тяжеловоза. Более того, я бы предпочел, чтобы при сохранении механических возможностей, проходимости и силы, лошади эти работали на моноаккумуляторах, без необходимости доливать бензин. Основные узлы маслом смазать, как нам приказчик объяснял, и довольно, а ходит пусть на мане». Муромские переглянулись, и ответил Филимон: «Что ж, нет ничего невозможного, и даже опытные образцы у нас есть, хотя, то, что вы хотите, Дмитрий Михайлович, более напоминает гибрид механики и големостроительства. Это проблема, в некотором роде. Видите ли, в обычной технике у нас ставится небольшой магический кристалл, отвечающий за работу системы. Даже, честно скажем, крошечный кристалл. Фактически, отходы ювелирного производства. Заряжают их маги средней руки. Это не требует небольших финансовых, не особых энергетических затрат, тогда как предлагаемый вами конструкт нуждается в гораздо более массивном сердечнике. И касательно зарядки, Оба муромских покачали головами. Такой квалификации маги только в Академии на Големостроительном были. Илья Ильич неопределенно повел вилкой, обозначая сложность ситуации. Почему были? Так мобилизованы все под государевы нужны, пояснил Филимон. Да и Академия заблокирована государевыми войсками, все работы вблизи источника, только по спецзаказу. Ну, допустим, мы отложим пока вопрос зарядки. В конце концов, мне один раз посмотреть, как положено сердечник для подобной техники заряжать, а дальше я сам могу. Размер необходимого камня каков? Я изобразил примерный размер сердечника пальцами. С голубиное яйцо пойдет? Все трое муромских вытаращили на меня глаза. С половинку перепелиного максимум, выдавил Филимон Ильич. Будут сердечники. Я бы хотел увидеть, каков он, ваш механический конь. В имение я вернулся с грамотой о признании Кузьмы полноправным членом клана Пожарских и подданным царства русского, грамотой о даровании титула князя с присвоением родового имени Минин, грамотой о даровании наследных земель и с радостной новостью о том, что у нас будут не страшные для мужицкого глаза самодвижущиеся коробушки, а механические кони, почти големы, красивые, между прочим. Я оценил. Тише, мыши. Яга лежала, купаясь в концентрированной энергии солнца, запечатанной в соляном месторождении. Для знающего и умелого мага здесь было просто пиршество. Регенерация шла веселей. Глядишь, вместо пары лет за полгода управиться получится. Рассуждая сама с собой, она надеялась, что молодежь не станет возвращаться за ней. Задание дано конкретное. Найти Мерлина, пробраться к своим, сообщить о местонахождении старого колдуна. Это гораздо важнее, чем жизнь одной старой магини. Но с другой стороны, так хотелось, чтобы кто-то пришел и спас. В конце концов, зря ли она просила эти мышиные косточки? Переключать энергетические потоки с восстановительных на созидательные было мучительно жаль. Ну и лежи тут, бревно бревном, пока вся война без тебя не пройдет. Сердито, внутри своей головы, сказала себе Ярина. И, немного подумав, честно добавила. Опять, да, всю большую магическую войну она просидела в схроне, борясь с накатывающей на нее смертью. Чувствовала, что что-то в мире не так, яблочко по блюдечку работать совсем перестало, еще кое-какие артефакты, завязанные на общемировое магическое поле. А что конкретно, узнала, только к людям выйдя. Мда, сейчас, по сравнению с тем, первым разом, когда она совершила фатальную ошибку и мертвая энергия хлынула в нее неудержимым потоком, Ярина восстанавливалась просто потрясающе быстро. Повышенный уровень стресса, что ли, стимулирует. Старая магиня усмехнулась. Практически по бразильской системе. Те, в своих джунглях, тоже любят так учеников муштровать. Невыносимые условия и минимум ресурсов. Выживешь, станешь хорошим магом. Нет, извини, ошибка профориентации. Ярина почти по-настоящему почти вздохнула. Ладно, где тут наша мышь? Косточки в узелке оказались от нескольких разных скелетов. Радовало, что у мыши будет голова, иначе привязать к ней ментальную информационную записку стало бы проблемой. Имелся почти целый позвоночник, кое-какая мелочевка и целых 6 лап. Поразмыслив, Яга решила, что чем больше лап, тем надежнее, и оставила все. Теперь следовало приложить максимальные усилия по скреплению набора костей в единую конструкцию, поскольку более никаких подручных средств у Ярины не было, а значит, весь скелетик будет держаться вместе только благодаря магическим связующим. Работа предстояла долгая и кропотливая. Какая досада. Каждая затея Марины обязательно встречала какое-нибудь препятствие. Этого нет, того нет, такие музыкальные инструменты на Руси не популярны, а так делать не принято. Псяк рев. Хуже всего, непонятно было, явится ли кто-нибудь на ее новогоднее приглашение или нет, иначе все усилия, толпы нанятых слуг и с боем отбитой у местного дворянчика французский повар, все будет зря. Она так была занята своей идеей пышного Нового года, что с трудом слышала Ежи Трубецкого, что-то толкующего ей о каком-то войске, казаках и их атамане, бежавшим с галер. Она только из-за галеры обратила на эту новость внимание. Надо же, галеры, какая архаика, а с другой стороны, это даже романтично. В итоге Марина согласилась, что присутствие этого Болотникова со своими сотниками на новогоднем пиру не будет слишком скандальным. Вон, в былинах написано, к великим князьям даже безродных богатырей за стол пускали. Будем считать, что это тоже вроде как богатыри. К тому же Ежи уверяет, что болотниковцы помогут Марине удержать престол. А о том, что все вокруг хотят, как минимум, от того престола кусок оторвать, тоже забывать нельзя. 06. От недостатка в организме. Проблема. Проблема, что называется, вставала в полный рост, особенно по утрам. Да, женщины у меня не было, и взять ее было неоткуда. В нашем узком мирке все женщины были чьи-то, на чужую жену заглядываться – дело недостойное, а те, что свободны, Аристина, например, ну уж, увольте. Или как некоторые приказчики у меня говорят, увольтесь, вроде как, вежливо, бегать по деревням, девок свободных по сеновалам валять, наверное, никто бы и слова не сказал, но как-то это, а молодое тело требовало, особенно когда самая суета со срочными переселениями улеглась и времени свободного больше появилось. Мы с Кузьмой даже прогулялись раза три по знакомым южным торговым городам, Стамбул, Александрия, Неаполь. Первые два проскочили как по маслу. Прошлись мы по злачным местам, оценили предлагаемых девиц, некоторыми воспользовались. А вот в Неаполе вышла оказия. И чего нас в Неаполь этот понесло? На улице пристал патруль, по какому-то поводу проверяющий документы у всех после полуночи. Сходу ввязываться в драку и светиться магией я не хотел, к тому же у патруля наготове имелись ружья и револьверы, возможно с магостатикой, поэтому я спокойно предъявил свой паспорт. ХМ, русский подданный, нахмурился капитан, а второй господин, а у Кузьмы-то документов пока никаких, кроме подтверждения высокоразумности артефакта, это мой сопровождающий. Патрульные напряглись. И давно вы в городе? Около 3 часов. А в чем проблема? И каким образом ему удалось въехать без документов? А с каких пор, любезный, в бордель ходит по паспорту? Попрошу, сударь, не хамить патрулю при исполнении. Ваше государство находится в состоянии военных действий с европейской коалицией. Вы вполне можете быть шпионами. Я вынужден задержать вас обоих до выяснения. В этом месте я заметил выдвигающегося из-за спины капитана патрульного с адамантиевыми наручниками, перестал слушать, до выяснения чего они хотят нас арестовать, выдернул у капитана свой паспорт и скостовал прямо под ногами у меня и Кузьмы короткий горизонтальный портал, выкинувший нас посреди большой приемной на Драконьем острове. Для неапольского патруля мы упали во внезапно открывшуюся дыру, которая тут же захлопнулась. Уборщицу напугали, натирающую полы. «Сдается мне, теперь по всем борделям наши фотки расклеит», — философски резюмировал Кузя, когда мы перестали ржать. «По-европейским», — уточнил я. «А, на турков тоже никакой надежды нет, они всегда улыбаются тому, кто больше платит. Стоит ли попытаться заглянуть в другие страны? Большой вопрос. Тревожно как-то на земле матушке, суетно. Конь-огонь. Между тем, от муромских приехал образец, выторгованный мной для показа. Не своим ходом через всю страну, естественно, приехал, порталом. Кстати, хочу сказать, люди как-то вроде пообвыклись, что пожарские все время порталами скачут, и начали смотреть на это гораздо спокойнее. К тому ж, с ума мы пока не сходили и явных признаков психических расстройств не подавали. Я все собирался разобраться, откуда взялись эти странные легенды про психозы, но все пока откладывал, более срочные дела находились. Ладно, со временем. Итак, забирая сей дивный технический образец, мы с Кузьмой внимательно посмотрели на работу мастера, объяснявшего нам принцип действия артефакта сердечника. Мастер был сет и важен, а мы с Кузьмой не увидели ничего сверхгениального. Обычная крепкая ремесленная работа средней руки. Дома мы железного коня немедля опробовали в упряжи, собрав малый совет. Я, Кузя, Горыныч, Матвей Егоруш. Хорош, оценил Горыныч, жаль, что совсем неразумный, как бы мужики от него не шарахнулись еще сильнее, чем от тракторов. МДАУ, без соображалки в голове трудно будет, мудро согласился Матвей. Да и не кажется ли вам, снова подхватил Горыныч, который сегодня был за главного критика, что от сердечника такого размера отдача побольше должна бы быть. Так он, верно, искусственный. Горуш сунулся ближе и внимательно осмотрел сердечник под вскрытой панелью, сперва одним глазом, потом другим, поворачивая голову так и сяк. Ну, точно, выращенный кристалл, что ж вы хотите? Горуш, надо настоящих. Кузьма проникновенно положил руку приятелю на плечо. Сделаем. Даже чуть побольше. Я под гнезда подгоню, отлично встанет. У меня и обработка куда как качественнее будет. Значит, сердечник заменим на наш, подытожил я, и обработаем его поглубже. А поверх основной базы наложим формулы, подобные тем, что мы на домашних статуях применяли. По-моему, получилось вполне удачно, соображают они неплохо. Еще бы им плохо соображать. Формулы-то нестандартные, а частично сдернутые у самой Марварит. Я после войны несколько полудохлых скелетов у себя в лаборатории запер, изучал принципы наложения заклятий. Думаете, те скелеты своим прижизненным умом соображали? Как же, там от прежних личностей ни капли не оставалось. А то, что поверх изобретения одной очень умной персидской дамы, у нее я некоторые цепочки бессовестно передрал. Нет, творчески переработав, конечно, но по итогу мои големы получались гораздо более разумными, чем стандартные, особенно нынешние. Посмотрел я, слезы одни, максимум, выполнять несколько программ, либо зацикленных, либо включающихся по команде. Ну, как карусель, по свистку кони побежали, по другому свистку, встали, или ворот какой-нибудь сутками крутить. Наш конь после обработки стал не рычажками регулироваться, а словом, хорошо понимал речь и в силе прибавил чуть не втрое. Ради большего сходства с живыми лошадьми я научил его фыркать, ржать, а ради собственного удобства – разговаривать. Если уж скелеты у Марварит разговаривали, не имея для этого никакого физического ресурса, то заставить говорить железного коня – запросто. Ну, если вы архимаг, конечно, и знаете специальные фишки. Коня, покрытого от ржавчины каким-то желтоватым напылением, назвали в честь солнца – Ярилой. Теперь он стоял на драконьем острове. И не просто стоял, а запряженный в большие, прямо-таки огромные сани, горой груженные лесом. Очередная партия мужиков заводилась через порталы и смотрела, как Ярила играючи таскал этот груз вокруг всего огромного хозяйственного двора. Картина вызывала куда большее восхищение, чем трактор. Через три дня пришел Матвей, точнее, материализовался у меня в кабинете на углу стола. «Дмитрий Михайлович, разговор есть, валяй, говори, надо бы на просмотр не одних мужиков брать, а со всеми бабами да ребятишками». «Это зачем?» – удивился я. «Им же с тем конем не работать?» – Матвей тяжко вздохнул. «Потому что мужик, натура впечатлительная и склонная к мифологизации, кот посмотрел на меня искоса, проверяя, не надо ли пояснений сложных слов». «Давай, давай дальше, я все-таки профессор академии». «В прошлом, да, но бывших профессоров не бывает, аксиома». Матвей удовлетворенно встопорщил усы. «Ты бы слышал, как они этого коня расписывают. Любой гомер обзавидуется и начнет рыдать слезами ревности. Конь огонь, из ноздрей пламя пышет, из-под копыт искры, из-под хвоста головешки летят. Ну, искры на камнях, допустим, но головешки, вот именно, что за уход в дремучесть в общем». Матвей спрыгнул со стола и распушил хвост. «Я тебя предупредил, предпраздничное. К Новому году готовились очень для меня непривычно. Ну, как это, Новый год, и вдруг посреди зимы. Но раз уж так стало принято, драконий остров уже разросся до размеров городка и народу здесь обитало множество, так что гулянье должно было получиться широким. Для начала на замерзшем льду Енисе устроили широкое место вроде площади, расчистили и выгладили большие катки, наворотили из снега встречные горы, с одной стороны по ступенькам вверх забираешься и со свистом летишь, сперва с горы, потом по ровному льду, далеко-далеко, а в конце дорожки в обратную сторону гора поставлена, и бежать назад не надо, только вверх залезть да снова лети. И таких пар горок добрая дюжина, выше и выше. При наличии нескольких магов, умеющих управляться с водой, льдом и воздушными потоками, никаких проблем в постройке сего сооружения не возникло. Мы с Горынычем, а теперь и с Кузьмой, от щедрот княжеских велели наготовить угощений. Осьмуша, нынче старшая повариха всего Драконьего острова, постучалась ко мне в кабинет. «Дмитрий Михайлович, звали?» «Звал, Осьмуша. По новогоднему угощению с тобой посоветоваться хотел. Проходи, садись, со своей поварихой я обхожусь ласково и даже уважительно. Вкусная еда куда лучше невкусной, а Осьмушу у меня сколько раз уж сманить пытались». Повариха чинно достала из фартука блокнотик. «Как же, нынче все жители Драконьего острова поголовно грамотные, кроме, разве что, самой малышни. Для начала у Тихона Михайловича бочки с винами получите, вино змей выкатывал хорошие, греческое, заказанное и доставленное через своих отпрысков из Метелины, каждому гуляющему из мужиков, по чарке, бабам, половину, а то передерутся еще, а нам такого не надобно. А ну второй раз подойдут?» Слегка нахмурилась Осьмуша. «Не подойдут, заклинание на бочки наложим, я Горыныча предупрежу, да раздатчиц побольше поставь, чтоб толкучки не было, а на закуску, Дмитрий Михайлович, давайте пирогов поболее наделаем». С плошками-мисками не возиться, столы не накрывать, а, и с чем пироги?» Из чистого любопытства спросил я. «Со всякими начинками», — оживилась Осьмуша. «И с олениной, и с печенкой, и с рыбой всякой, и с яйцом, а уж сладкие какие выходят из тех персидских сушеных яблочек с изюмом, а с оранжевой этой как ее куряга личоли, но вкусна аж медово. Мм, я вам сегодня к чаю таких и таких пирожков подам, звучит вкусно, ох, вкусно, Дмитрий Михайлович, пальчики оближите, а чтоб на сухую не икалось, на праздник-то, взваров всяких наварим, медовых и ягодных, да всего в волю, а кружку пущай каждый свою возьмет, вот и вся недолго, по моему разумению, более ничего и не надобно, боюсь только, простынет быстро, мороз-то крепкий стоит, грелки магические у Тихона Михайловича возьмем, под каждую точку раздачи поставить да настроить, чтоб еда теплой оставалась, на том и порешили. Я проводил Осьмушу и пошел на двор, поглазеть на очередное представление Ярилы народу. Ажитация наблюдалась чрезвычайная, бабы охают, ребятишки пищат, Кузьма придумал коня по-быстрому выпрягать, да снова запрягать в пустые тоже здоровенные сани. Производил эти манипуляции не столь высокий, сколько широкий, совершенно квадратный мужик, проявивший отсутствие страха перед техникой и склонность к механике, по имени Микула, из последних прибившихся к нам бегунков. Во вторые сани насаживали целую толпу желающих прокатиться по большому кругу. Вот уж где визг поднимался до небес. И если приглашенные на просмотр поначалу боялись, а они, как правило, боялись, то в сани на самые лучшие места, на специально установленные на столь большой конструкции козлы, шустро забирались наши местные добровольцы, Стежка с приятелями. Завидев этакую смелость, следом за нашими обычно в сани набивались и деревенские дети, а на второй круг – взрослые. Стеша, впрочем, как и ребятишки Федора, Болеславой приглашенные в этот почетный круг дети некоторых наших работников, своей миссией по преодолению у крестьян страхов очень гордились. Плюс каждый день у них было такое развлечение. Я смотрел на веселье, посмеиваясь, а сам принюхивался к запахам, разносившимся по всему двору из большой поварни. «Зайти, что ли, да велеть мне чаю с пирожками прямо сейчас подать?» Так вкусно Осьмуша рассказывала, аж в животе урчит. «Да, в конце концов, князь я или не князь могу себе позволить?» Я развернулся и с серьезным видом направился в поварню, будто мне не пирожков захотелось пожевать, а дело важное вспомнилось. Внутри стоял крик. Кто-то что-то разбил или уронил, не поймешь. Молодые голоса целым хором жаловались кому-то старшему, Осьмуше, Вестима, на кого-то младшего, мол, что за девка на их голову, полорукая, бестолковая, ноги еле волочет, как рыба снулая. Дело происходило в дальнем краю поварни, за обширной печью. «В больничку чего не отправили?» — строго вопрошала Осьмуша. Эва, явно шхворая, аж с лица зелена стала, вокруг глаз-то синяки. Я пошел на голоса, отправляла. Отчаянно выкрикнул совсем юный женский голос. Раз 10 уж отправляла, не идет. За руку мне, что ли, ее тащить, работу мою кто сделает? Вывернув за угол печи, я оказался перед целой живописной группой. Поварихи, судомойки и всякие прочие помощницы в белых фартуках и косынках толпились вокруг девицы, цвет лица которой впрямь показался мне нездоровым. А ну, кого тут за руки в больницу вести надо? Гаркнул я молодецким голосом. «Может, сперва я ее за руку подержу?» Поварской кружок заикал и расступился, открыв взгляду заваленный пирожками пол. Теми самыми, благоухающими, эх, видите, Дмитрий Михайлович, что происходит? В сердцах всплеснула руками Осьмуша. «Да что уж, вижу, делать нечего, собакам, что ли, отдай, или поросятам». Молодые девчонки, получив четкую команду, бросились собирать рассыпанные в подолы. «А ты иди сюда, болезная». Девица смотрела на меня огромными испуганными глазами, как замороченная, сделала шаг, чуть не наступив кому-то на пальцы. «Да что с тобой, в самом деле?» Осьмуша огрела ее по спине полотенцем, и только тут девка вздрогнула и заморгала. «Ну-ка», я взял ее за руку и понял, «у-у, дело плохо, пошли со мной». Я развернулся на выход, Осьмуша засеменила рядом. «Дмитрий Михайлович, что?» «Совсем плохо, что ли? А мы-то почем зря девку ругали? Ладно, что уж теперь, я заметил, приму меры. Как звать-то ее? Беляна, разберусь». Я вышел на двор и бодро пошагал в сторону своих палат. Девчонка, как на ниточке привязанная, семенила следом. У входа мне навстречу попался Горыныч. «О, а я тебя ищу, а я вот», я кивнул на Беляну, «нашел». Горыныч, присмотревшись, присвистнул, а девица вытаращилась на него еще пуще, чем на меня. «Возьмешь?» — с надеждой спросил я. Честно говоря, я сразу надеялся сплавить свою находку на любви обильного Горыныча, но тот внезапно забуксовал. «Вайме!» — черные брови змея сложились домиком. «Это ж я буду как тот разбойник из анекдота про дом терпимости. Ю и плачу». Я невольно усмехнулся. «А я, значит, нет?» — змей фыркнул. «Ты ее нашел, ты и возись. К тому же, он довольно разгладил усы, у меня есть дама». «Врешь, мамой клянусь, с шикарным серебристым хвостом. Волчица-вдовушка, да, представлять пока не буду. Боги Египта, змей. А если она родит волкоголового дракона?» Змей замер и озадаченно нахмурился. «Ха-ха-ха, я подумаю, но эту не возьму». И хитрый змей испарился, только его и видели. «Пошли», — кисло мотнул я головой, и открыл портал в свой личный кабинет. Неохота на третий этаж лезть. И вообще, сидел бы в своей норе, меньше по территории шлялся, не находил бы проблем на свою голову. Или не голову. Я сел в кресло за столом и кивнул девице на кресло напротив, на краешек которого она осторожно опустилась. «И давно ты у нас?» Она заморгала. «Так как вы пришли в Радагост-то, так я сразу там и была». «Ага, а в Радагосте давно?» «Года три», — она подумала и добавила. «Ваша светлость, и раньше с тобой такого вот позеленения, насколько я понимаю, не было ни разу», — отчаянно воскликнула Беляна. «В Радагосте всегда мужчин много было, хоть каждый день, а тут, на кухню меня поставили. Вокруг все мужики семейные, только улыбнись кому, бабы шипят, змеищами смотрит. Жалко им, что ли, а у меня сил совсем не осталось, ног не несу, хоть обратно топись». «Мда, вот так с ними и бывает, с мавками». 07. Много в мире внезапного. Мавка – существо грустное. Во всяком случае, сидящая напротив меня мавка выглядела унылой, дальше некуда. Обычная мавка получается из девочки, утонувшей на Русалье неделе. Всякое, что про них рассказывают, что вместо спины у них дыра, а там потроха тухлые, видать, чушь собачья. Как правило, никто и понять не успевает, что девчонка утопла. Живет она дальше, как и раньше, в своей семье. Вырастают из мавок обычные на вид девушки, как правило, красивые, зеленоглазые. Я посмотрел на Беляну. Глаза-то потускнели, никакой там зелени не видать, лужа грязная. Да и волосы тоже тусклые, про цвет не скажешь. Зато присутствует амбре, луковой шелухой тянет, чистила, небось, пропахла. Сидит понура, тощая, как заморыш, щеки ввалились. Неудивительно, что Горыныч так быстро сквозанул, и Кузя на такую не позарится. Да и не поможет ей Кузя, тут настоящий человек нужен, природный. Да уж, ни разу не наблюдал мавку, лишенную мужского внимания. Что-то там у них перемыкает с потоками жизненной силы. Стоит измененной девке в возраст войти, все, для нормального функционирования ей катализатор нужен, в виде мужской энергии, да. И, опять же, брехня, что мужчин они досуха вытягивают. Мавки, это ж вам не суккубы. После общения с мавкой мужики наоборот бодрые как лоси бегают. То-то она на меня да на Горыныча так таращилась. Для нее, поди, любой мужик теплым огоньком светится, а змей так и вовсе купальским костром. Или я. И тут у меня в голове словно переключатель щелкнул. Чего я сижу, туплю-то? Хотел проблему с женским полом решить, вот оно, решение. А то, что девка задохликом выглядит, так ничего ж, после первого же раза оклемается. А уж на первый раз, Дмитрий Михайлович, придется тебе глаза слегка подзакрыть, возлечь, так сказать, на ложе ради спасения несчастной девы. О, боги, в мыльне-то давно была? Беляна вздрогнула и вытаращила на меня глаза. В субботу, как положено, в субботу, проворчал я и дернул за шнурок, вызывающий старшую горничную. Та явилась очень быстро, скользнула взглядом по сгорбленной фигурке. Чего изволите, ваша светлость? Чаю скажи принести с плюшками, что ли? А эту барышню сведи в мыльню, выдай ей все, что нужно, да рубаху чистую тонкую. Горничная смотрела на меня, явно не понимая, что дальше с кухонной помощницей делать. И что же, в больничку свести? Эх, все равно все наружу вылезет. В спальню ко мне веди, да скажи там, пусть ужин мне туда доставит. Я почувствовал, что начинаю от чего-то краснеть, и вина хорошего. Все, идите. Женщины вышли, а я сердито уставился на закрывшуюся дверь. Ну, чего, князь я или не князь? Другие вон чего и ничего, а я, чуть чего, и сразу вон чего. Срамота. Надо сказать, что утром в моей постели лежала совершенно изменившаяся девушка. посвежела, словно роза расцвела, губы красками налились, и глаза засияли зеленым. Хороша. С другой стороны, если учесть, что за прошлую ночь я трижды ее КХМ полечил, то можно и не удивляться. Работать, как прежде, в поварне будешь, велел я, надевая рубашку. Не надо мне, чтоб девица день-деньской по комнате слонялась, от безделья с ума сходя. А к вечеру вещички, какие у тебя есть, собери да сюда неси, я велю тебе комнату рядом выделить. Спать со мной будешь, поняла, все поняла, Дмитрий Михайлович, Беляна лукаво улыбнулась. А вы сейчас уже уходите? Я подумал и бросил рубашку на стул. Думаю, минут 40 у меня еще найдется. Феерический Новый год. Конечно же, невозможно было смотреть на прекрасные устроенные ледяные горы и не покататься. Так считали практически все малолетние жители Драконьего острова, взявшие на себя тяжкий труд на практике испытать, хороша ли конструкция и устоит ли при усиленном использовании. Горки днями напролет были облеплены малышней, точно рассыпанный в траве сахар, муравьями. Не пугал детей ни мороз, ни страшилки взрослых. Мол, дремучий лес вокруг, а ну как выйдут волки, да утащит кого. Впрочем, волки действительно появились. Выскочившая из леса стая бросилась к крайней горе, и не миновать бы беды, если бы на дороге у них из чистого воздуха не выметнулся кот Матвей. Вот когда все поняли, отчего баюн в сказках – страшный зверь. Пока до стаи дошло, что происходит, молнией мечущийся кот успел распластать на кровавые лоскуты десяток волков. Он еще выл им что-то вслед, выпучив глаза, рассказывала Стешка, страшно так. Матвей от комментариев воздержался, дескать, ну, выл. Что теперь? Полагаю, волки в ближайшее время к нам вряд ли явятся. Но Мотя продолжал аккуратно бдить за детским выводком. Новый год прошел весело, с гуляниями и ряжеными, музыкальным выступлением и кхитайскими акробатами, со щедрыми угощениями. Каждая деревня тоже получила свой подарок для праздничного застолья, то, что разноглазый Андрюха называл барский харчевой набор, хорошую муку, редкий для крестьян сахар, мясо, как правило, оленину, вяленые и сушеные фрукты для сладких пирогов и взваров, а деревни, далеко отстоящие от реки, еще и рыбу. Это помимо основного снабжения мукой, крупами, сеном и зерном для скотины, во многих хозяйствах недоставало всего, а выкупленные из-под тушинской реквизиции малых средств к существованию не имели. Тут надо сказать, что нашими управляющими был разработан перечень необходимой в хозяйстве скотины, в зависимости от того, сколько в семье было народу, и по этому перечню они животин по дворам и распределяли, а закупали везде, где только можно, вплоть до европейских ярмарок. Купцов заморских под разными личинами мастерски изображала Непонская лиса, а дальше, в укромное место и порталом к нам. Таким образом, в некоторых хозяйствах появилась непривычная для крестьян скотина и птица. Толстые, как бочки, индюки, крикливые цесарки, пестрохвостые фазаны и даже павлины, огромные голландские коровы, выглядевшие рядом с привычными крестьянскими как великаны-переростки. Кузя даже загорелся идеей завести из Южной Америки альпак, животин, похожих то ли на очень крупных длинношеих овец, то ли на безгорбых верблюдов, покрытых бараньей шерстью. Говорят, эта самая шерсть у них очень теплая и нежная, а мясо вкусное, и в горах они жить привычные. Немножко отдает авантюрой, но пусть пробует. К тому же, вотчина у него теперь своя, и у Кузьмы прорезается тяга к натурным экспериментам. Между прочим, перед самым Новым годом приехали и первые 20 обещанных муромских коней. Пока они стояли в каретном сарае и ждали своей очереди на установление нашего сердечника и специальной обработки. Итак, возвращаясь к событиям Нового года, гуляли мы весело и широко. Вряд ли когда-нибудь берега Енисея оглашали столь громкие шумы и крики, разве что в стародавние времена какая-нибудь война рядом шла. Время наше на 3 часа опережало московское, ночь давно вошла в силу и все уже потихоньку потянулись по домам, когда одновременно зазвонило несколько мегафонов. Первым выхватил пластинку мегафона и ответил Талаев. Из аппарата сразу полились возбужденные вопли, звук дергался, как будто человек бежал. Рядом со мной Болеслав вытащил свой мегафон и пораженно пробормотал. «Дмитрий Михайлович, смотрите». Я посунулся ближе, чтоб рассмотреть экранчик. «Это где?» «Москва, Болеслав Константинович», казалось, не мог поверить своим глазам. В черном зимнем небе, слегка отливающем багровым от городских огней, висело гигантское овальное брюхо аппарата, ощетинившегося вниз множеством орудийных жерл, и из них вылетало нечто очень крупное, к крупнее любой гранаты, о которой я только слышал или читал. Это точно Москва, да, только что видел башню четырех стихий. Кремля нет, Кремля больше нет, отчаянно закричал некто из мегафона. Это что-то чудовищное. В поле зрения экрана попал крупный, очень крупный падающий на одну из крыш снаряд. Он прошил защитные экраны, слабо вспыхнувшие зеленым, и пробил железную кровлю, словно картонную. Особняк Голицыных. Воскликнуло сразу несколько голосов, и в тот же миг здание словно вспухло изнутри и разлетелось во все стороны каменно-стеклянным крошевом. Человека, передававшего картинку, смело взрывом и экран погас, зато продолжал бормотать мегафон Игоря Талаева. Его информатор, более ушлый и живучий, сумел затаиться в какой-то щели на Воробьевых горах и со своей позиции фиксировал видимые ему разрушения. Над Москвой бушевал настоящий рагнарёк. Фарид что-то торопливо бормотал в свое зеркальце. Правильно, он должен предупредить своих. Мы столпились вокруг юриста, со всех сторон заглядывая в крошечный экранчик. Вот вам и фейерверк. Аристина пораженно покачала головой. Но почему защитные экраны не сработали? Это Юля. Болеслав покачал головой. Вся защита заточена на сопротивление разнообразным магическим воздействиям. Плюс, противогранатное укрепление. Защита такой силы, что смогла бы удержать эти, ну, видимо, те хваленые бомбы, подсказал кто-то. Да, бомбы. Так вот, защита от столь сильного физического воздействия ставится разве что на ворота, на случай тарана, и то редко. Мы с Горынычем переглянулись. Я лично, по старой памяти всегда ожидал, что тебе на голову могут не только скалы вывалиться, а какие-нибудь еще неприятности с выдумкой, всегда ставил защиту от всего, а внутри купола, еще и от чужих портальных проникновений. Мало ли, непопулярны сейчас порталы, а ну как кто-нибудь заявится, сказать им, подождите, мы еще защиту не настроили, ПФ. Значит, германцы все-таки правду говорили, продолжала рассуждать Аристина, зацепившаяся за новую для себя проблему. И, раз потребовался столь большой объем, никакой магии внутри нет, даже отсроченной или погруженной в стазисное состояние, только голая физика. Они нашли взрывчатое вещество столь мощной разрушительной силы. Множество пораженных голосов на разные лады повторяли эту потрясающую новость. Невероятно. Значит, нашли, старая алхимичка поджала губы. Вряд ли кому-то удалось бы организовать столь натуральную и масштабную мистификацию. Марина досадовала, что встречает Новый год не в Москве, пока до нее не дошли первые новости о кровавом фейерверке, накрывшем столицу. Она оставила праздничную залу, наполненную болотниковской разношерстной верхушкой и мелкими дворянчиками, польстившимися на ее приглашение, и удалилась в свой кабинет, едва ли не впервые за все прошедшее в этом особняке время. Ежи Трубецкой судорожно обзванивал имеющихся у него в столице информаторов и время от времени подносил Марине мегафон или пересказывал полученное с обычного телефона. Особняк Голицыных разрушен. Сильные разрушения в Кремле. Погибшие? Жадно спросила Марина. Пока данных нет. Прилегающие к Кремлю кварталы сметены практически до основания. Несколько больших пожаров охватили центр, и они расширяются. Попытка нападения на Академию. Попытка, да, в отличие от прочих, защитный купол Академии устоял, туда со всех сторон бегут люди, толпы. Охраняющая гвардия пытается, нет, смели. Внутрь территории прорвалась паникующая толпа. Марина так и не вернулась к торжественному столу, продолжая жадно выхватывать из потока сообщений важное и ценное для себя. А гости, если этот сброд можно назвать гостями, пусть едят и пьют, без нее им будет даже веселее. К утру она приняла решение. Когда Ежи наконец принес подтвержденную весть, что Василий Скопин-Шуйский погиб, и фотографии с развороченными телами, извлеченными из-под завалов, Марина сказала, «Я хочу покинуть Тулу, но, моя царица, двигаться сейчас в Москву. Мы не пойдем в Москву». Полячка вздернула подбородок и приняла царственный, по ее представлению, вид. Тщательно обдумав вариант с Москвой, она отодвинула его в сторону. Похоже, на Москву нацелились львы, а сталкиваться с альвийской ведьмой повторно Марина никак не хотела. Но куда же? Трубецкой растерялся. Мы пойдем в столицу, даже более древнюю и когда-то значительную, во Владимир. Мы несколько часов ждали, пока вслед за бомбежкой не начнется наземная атака на столицу с применением польских псов и тяжелых штурмовых подразделений. Но ничего не произошло. Огромная летающая туша, очертаниями напоминающая жабу, уползла в сторону Тушина, город, охваченный пожарами, остался в руинах, но дальше ничего. Над окружающими Енисей сопками забрезжило позднее зимнее утро, когда мы, так ничего и не дождавшись, расползлись по своим комнатам, чтобы хоть немного поспать. Проснулся я ближе к обеду. В кабинете со списком свежих новостей сидел Талаев. В числе прочих он показал мне фотографию, на которой угрюмый и разом повзрослевший Илья вытаскивал из-под завалов тело отца. Так что получается, Игорь, Илюха теперь на место главы рода должен встать? Должен, согласился юрист. Был. Насколько я знаю, в роду Муромских несколько сотен лет во главе стоял Илья Ильич. Что-то кольнуло меня нехорошо. Что значит, должен был? Его подвинули, что ли? Совет клана постановил назначить Илье на время политической неустойчивости период стажировки на главу. Пока исполнять обязанности главы будет его дядя, Филимон Ильич. Во всех клановых заявлениях сказано, что временно. Все, что делается временно, имеет свойство становиться постоянным. Невесело припомнил я старую мудрость. Именно поэтому я счел необходимым включить данную информацию в папку «Важное». Я попытался набрать Илью, выразить соболезнования. Его номер молчал наглухо. Что ж, могу его понять. Вряд ли в таком состоянии будешь расположен общаться. Вокруг Тушина наблюдалась какая-то возня, но про Москву все словно совсем забыли. Сам же город был занят разбором завалов, извлечением из подрухнувших зданий тел, а кое-кто, и грабежом, раз уж представился столь подходящий случай. Четверо обезбашенных, четверка беглых молодых русских магов вот уже несколько недель ползала в северных холмах. У них не хватало знания и опыта вести грамотную разведку во вражеском тылу. У них не было еды и приходилось охотиться. Хорошо, что охота во многих кланах считалась благородным развлечением, и у парней имелся некоторый навык. Плохо, что для этого приходилось уходить прилично на юг, поскольку все четверо опасались, что магические всплески привлекут внимание старого и опытного колдуна. Ночевать тоже приходилось абы как. Пару раз, забравшись под нижние лапы огромных, словно шатры, елей, в остальные дни, ютясь в пещерках, которых по округе оказалось предостаточно. За все это время ни разу им не встретились ни люди, ни даже их следы. С другой стороны, это было им на руку, никто не торопился организовать за беглецами погоню, а с другой обескураживало, ведь Яга однозначно сказала, что Мерлин где-то здесь. «Я не понимаю», — сказала как-то утром Звенислава, наблюдая, как Иван разводит небольшой и совершенно бездымный костерок, «что мы делаем не так, мы тут обползали уже все». «Где она, эта лаборатория? Неужели она настолько маленькая, что проскочила, как зернышко между пальцев? Или хорошо замаскированная?» — предложил очевидную версию Сергей. «Ну, насколько она может быть замаскирована, вплоть до того, что наступив на нее, мы ничего не заметим?» «Вполне возможно», — Людмила потянулась из села, кутаясь в свой кусок накидки. «Может быть, мы и прошли прямо через нее, не заметив?» А Мерлин или кто там еще с ним работает посмотрел на нас и ничего не сделал, если его исследования настолько ценны, а не проще было нас прибить, не спорьте, девочки, попытался загасить разгорающийся спор Сергей, может, что может он договорить не успел. Пол пещеры мелко задрожал у них под ногами, и половина противоположного холма открылась вверх, словно крышка у солонки. 08. Найти и... Вот эта шкатулочка. Русские маги в альвийском тылу. Затаившаяся в пещере четверка наблюдала из-за скрывающих вход кустов можжевельника, как нереально завораживающе откинулась крышка холма. Перевернулись деревья, испуганно слетели птицы, кубарем скатилась по склону пара зазевавшихся зайцев, камешки и сор осыпались на заснеженный склон пыльной тучей. Все замерло. Друзья ждали около минуты. И что, все, не утерпела Звениславка. Сергей жестом попросил ее не шептать, мало ли, какие тут охранные заклинания понаставлены. К тому же, просто снимать верхушку горы, чтоб проветрить внутренности, вряд ли стал бы даже самый эксцентричный и могущественный волшебник. И точно, из верхнего среза холма, напоминающего сейчас жерло вулкана, выдвинулось нечто округлое, словно из-под земли прямо на глазах у изумленной четверки вырастал огромный боровик. Это нечто дрогнуло и ускорилось, показав раздутые бока, а потом и выпуклое брюхо, усаженное множеством мощных трубок, слегка поводящих в сторону земли своими жерлами. Сергей пробормотал несколько непечатных слов и забыл извиниться. Вытянутый баллон мог бы перекрыть, пожалуй, целый городской квартал. И единственным неудобным для маневрирования местом была точка выхода из подземного укрытия. Миновав узкий выход, аппарат ускорился, набрал высоту и довольно живо описал над холмами несколько петель, поднимаясь и опускаясь, закладывая плавные, но не сказать, чтоб слишком медленные повороты. «Ска, какой-то важной шишке отсчет сдают, твари», — пробормотал Сергей. В этот момент агрегат остановился над соседним холмом и выплюнул из своих трубок три крупных снаряда, напоминающих по форме дыни. Темнеющие силуэты со свистом устремились вниз, вот они почти достигли верхушек деревьев. Людмила автоматически поставила противоударный щит. Удар, грохот, казалось, разорвал пространство. Взрывной волной всех четверых откинуло к дальней стене пещерки вместе со щитом. Сверху посыпались камни, земля, Серега. Иван встал на карачки, тряся головой. «Серый, ты как? Ахаха!» Шереметьев схватился за ухо и увидел кровь. «Контузило, что ли?» — говорил он заметно громче обычного. Стонали девчонки. «Стонут, значит, живы. Серый, Серега». Иван схватил друга за плечи и развернул к себе, показывая на рот. Заговорил, четко артикулируя и помогая себе руками. «Как рукой махну, голову мне отруби. Я знаю, у тебя удар хорошо поставлен. Другого случая не будет. Мы по тому холму 3 дня лазили, ничего не нашли». Сергей оглянулся на разверстый вход в подземелье, в сторону которого двигалась летающая машина убийства. Тут и объяснять не надо было, кто вечный раздражитель, мешающий эльвам спокойно есть и спать, занимая слишком, по их альвийскому мнению, большую и слишком богатую территорию. Конечно, царство русское. А теперь загадка, ребятушки. Против кого же эловянщики собрались использовать новое оружие, которое почти готово? А, и соображение номер 2. Четверо молодых магов не смогли даже намека на подземную лабораторию найти. Сейчас шкатулка захлопнется, и все, шанс упущен. Если кто-то и способен против той махины что-то сделать, то это Феникс. Если не сдюжу, постарайтесь уйти тихо. Может, наши что-то придумают. Дальше смысла разговора разговаривать не было. Аппарат начал медленный спуск под землю. Иван коротко кивнул и начал скидывать одежду. Все же, вдруг еще пригодится, будь готов пожертвовать собой, но надейся на лучшее. Как удачно, огромная туша летающего жабля спустилась в обширное пространство подгорной пещеры. Сейчас купол закроется, поднять небольшой снежный вихрь и равномерно посыпать холм, уничтожая следы. Мерлин, страшно довольный произведенным на высокого гостя впечатлением, вышел из специальной спусковой кабины жабля и велел: «Шампанского, надеюсь, вы не откажетесь, лорд Эрвуд». «С удовольствием, лорд Мерлин. За успех вашего начинания стоит выпить. Вы слышали, ваш первый опытный образец блестяще показал себя в небе над Московией». Мерлин кивнул со скрытым торжеством. «Да, мне доложили. Иначе и быть не могло. Но эти 2 значительно усовершенствованы, а те 6, которые для скрытности были переброшены с королевских верфей, еще мощнее. Думаю, нам следует поговорить о перспективах развертывания воздушного флота своими руками». Руки у Сергея немного дрожали. Разве думал он, что придется когда-то вот так? Скорее. Звенислава прижала к груди кулачки. Почти опустился. «Давай». Иван махнул рукой и закрыл глаза. Тонкое, упроченное дополнительными заклинаниями ледяное лезвие отсекло голову легко, как бритва цветочный венчик. Люда вскрикнула, но успела поймать голову в подол. Сергей подхватил и бережно уложил падающее тело. Голову приставили на место. «Лишь бы все получилось», — тревожно пробормотала Шаховская. «Что будем делать, если холм успеет закрыться?» Звенислава нервно прикусила костяшки пальцев. «Что будем делать, если Ванька не воскреснет?» — воскликнула Люда, и Звениславка испуганно ахнула. Купол закрываться начал. Сергей напряженно следил за холмом. Неужели Ванька неправильно рассчитал? «Мать жива!» — тихонько пробормотала Люда и тут же сама себя оборвала. «Есть! Пошло!» Все 3 дружно зажали уши, приоткрыв рты. Тело Ивана задымилось и вспыхнуло ослепительным огнем. Возрожденный Феникс пулей метнулся к цели. Сантименты потом. Иван успел проскочить в смыкающуюся щель, сходу врезался в прогуливающегося по верхней галерее часового и воткнул горящие пальцы ему в горло. -1 враг. Охранная галерея уходила в обе стороны и скрывалась за выступающими металлическими конструкциями. Возможно, там есть еще часовые. Главное не это. Повыше решетчатой дорожки, через каждые 50 метров, были установлены мощные прожектора, освещающие внутреннее пространство. Иван сместился к ближнему, чтобы не слишком выделяться ярким световым пятном, и окинул быстрым взглядом уходящую глубоко вниз обширную полость. Эта пещера тянулась на многие сотни метров вглубь горы и была, скорее всего, рукотворный. Он разглядел, как далеко внизу из замершего над площадкой смертоносного баллона выходят люди. Впереди, двое, очень дорого одеты, держатся с повадками людей, давно привыкших управлять другими, весьма довольны чем-то. Вот они и остановились, разговаривают, остальные почтительно стоят вокруг. Эти двое, цель. Иван перешагнул перила и молнией бросился вниз. Почти сразу он почувствовал огромную, практически осязаемую ауру Мерлина. Это он, тот, который выглядит моложе, как средних лет мужчина с аккуратно подстриженной черной бородой. Мерлин был мощен настолько, что казалось, из него можно было черпать силу, как из Святогорова источника. Но сейчас, в первую четверть часа после своего перерождения, на короткое время Феникс был воплощением огня, аватаром стихии. А каков бы ни был архимаг, аватар всегда выше, реликтовый. Мерлин принял бокал шампанского с серебряного подноса и увидел разрастающуюся в металлическом отражении огненную точку. Феникс, не веря своим глазам, пробормотал волшебник. Еще бы ему не удивляться. Во время Великой Магической он лично постарался найти и уничтожить не только самих носителей дара, но и всех их родственников. Мерлин вздернул голову, чтобы встретить свою смерть. Огонь, словно само сливающееся в узкую воронку солнце, сконцентрировался на острие магической иглы и проколол все слои мощной, многолетней магической защиты. Площадь проникновения была крошечной, едва листочку от карандаша, но концентрация энергии такова, что эта точка мгновенно проделала в задранном к потолку лбу Мерлина обугленный прокол, и раскаленная мана вскипятила лобные доли его мозга. Часть активных магических щитов сразу упала, и Феникс ударил просто, без сверххитрых заклинаний, грубой физической силой, против которой порядочные люди и щитов-то обычно не ставят. У Мерлина щит был, но сейчас он смялся, словно тонкая фольга. Плазменный кулак вмялся в череп, превращая его содержимое в горелую кашу. «Так проходит вся слава земная», — философски повторил Иван слова какого-то древнего мудреца и повернулся ко второй цели. Благородному лорду Арвуду в некотором роде даже повезло. За несколько прошедших секунд он успел осознать, что упавший с далекого потолка живой огонь пришел убить его. Глаза льва начали выпучиваться, а рот раскрываться в крике, но толку из этого не получилось ровным счетом никакого. Огненный кулак ударил. Голова лорда Арвуда перестала существовать. Среди чужих Иван никому из своих товарищей не признался, но это превращение было всего лишь третьим по счету. Первое, в детстве, оглушившее его настолько, что маленький Ваня почти ничего не запомнил, кроме собственных страха и растерянности. Второе, несколько недель назад, потрясшие его почти так же сильно. Тогда эмоции почти захлестнули его с головой и только потом, охраняя в свою очередь сон своих друзей, за долгие тихие часы Иван смог немного разобраться в своих ощущениях, примерить на себя те малые крупицы знаний, которые Рот сумел собрать о фениксах. Во второй сознательный раз он действовал более уверенно, хотя чувствовать себя живым потоком бьющей энергии, это пьянило почище любого вина.